Глава 4. Терминал квазоразмерности был незаконным, но Думаг долгие годы пользовался услугами центров Энрофа для переходов под пространство. Генетическая ошибка, карлик, уродец. Думаг никому не говорил, но больше всего на свете он мечтал избавиться от своего дефективного тела. Попав в проект «Голод», добившись головокружительных высот, Думаг мог воспользоваться незаконным телом клона или купить тело настоящего человека, но его останавливала гордыня. Каким бы уродливым ни было его нынешнее тело, но имя и сама персона карлика заслуживала уважения и зависти. И если сменить тело, то придется проститься с заработанным уважением. И не будет возможности начать все заново, потому что в незаконном теле все двери к власти закроются. Так что, пытаясь выбрать между здоровым телом и завидным положением в обществе, Думаг решил, что оптимальным станет компромисс. Он нашел ученого Акеми и заплатил ему за новую оболочку в квазаре. И карлик стал красавцем. Не навсегда, но пара часов в неделю оказалось достаточно, чтобы умаслить свое эго. Карлик приходит в незаконный терминал квазоразмерности. Использует созданный для него ученым Акеми ключ резонанса. Сознание извлекается из тела карлика, выбрасывается из размерности, чтобы стать в квазаре красавцем по меркам размерности. Ученый Акеми по имени Аршфер предлагал изменить точку сборки, создав тело, соответствующее моде инраум квазара, но Думаг мечтал лишь о размерности. Поэтому в квазаре он выглядел не хрупким и стройным, а коренастым и крепким, грубым и угловатым на фоне окружавших его местных жителей. Сознание интегрировалось в этот образ настолько глубоко, что связь с оставленным в размерности телом окончательно обрывалась. Если утратить ключ резонансов, то можно застрять в квазаре. Сознание медленно начнет угасать. Думаг слышал, что ученые Энрофы и Акеми работают над проектом, который позволит людям окончательно отказаться от физической составляющей своего бытия, продать тело и переселиться в квазар. Но победить линейность времени размерности оказалось не так просто. Схемы жизнеустройства любили порядок и определенность. Энергия сознания привязана к материальному телу. Жизнь в трехмерном времени ограничена смертью в мире линейном. И чтобы переписать схемы жизнеустройства, требовалось много сил и гениальных теорий. Поэтому оставалось довольствоваться жизненным циклом, обеспеченным нейронной системой здравоохранения. Стоили 150 лет, может 200, но крайне редко. Думагу было 65, что по меркам размерности считалось расцветом. Зенитом существования, первыми шагами в зрелой жизни. В Азаре всем было наплевать, сколько ему лет. Мир материи любил условности и свою эфемерность. Единственное, что не нравилось местным жителям, образ Думага, подчеркивающий его принадлежность к размерности. Особенно волосяной покров. Думаг привык к оскорблениям, привык быть карликом в размерности, но стоило ему купить новый образ, мужественный, идеальный. Как не успел он провести в квазаре и пару минут, как услышал критику своей внешности. «Говорят, в Фивах есть дикая раса на окраинах мира, которая тоже чрезвычайно волосата», сказала девушка за спиной Думаха своей подруги. «Не помню, как они называются, но...» «Телеба», помог девушке Думах. Он подошел к ней и вглядывался в глаза, продолжая гордиться своим новым обликом. Девушка поморщилась и честно призналась, что вблизи Думаг выглядит еще хуже, чем издалека. «Ничего личного», — улыбнулась она. «Просто жители размерности такие... грубые», — помогла подруга. «Да, точно, грубые, как животные. Да». Девушки ушли, но Думаг долго неподвижно стоял, пытаясь решить, нравится ему новая ассоциация или нет. «Когда ты карлик, то многое приходится услышать за свою жизнь. Но когда твой образ рисует для окружающих красавца, а люди продолжают оскорблять тебя, это начинает напоминать проклятие или ошибку». Думаг подумал обратиться к Аршферу и заплатить за новое тело, но на этот раз соответствующее моде квазара, но потом испугался. А что, если это действительно проклятие, над ним продолжат смеяться в любом теле? Что, если генетическая аномалия, уродство кроется не в его теле, а глубже, где-то среди основных протоколов личности, энергии сознания. Стараясь держаться вдали от центров концентрации коренных жителей квазара, Думаг выбрал ключ резонансов, где любили проводить время жители размерности. сотканный из света благодаря технологии Акеми «Центр развлечений», главой которого был изгнанный из размерности скандальный монополист Лок Ли. Думах знал его лично. Когда-то Лок Ли пытался наложить свою лапу на голод, предлагая в трудные годы свою помощь, но совету разработчиков удалось найти иной выход. Запустить экспериментальную, рискованную и сырую нейронную сеть нового поколения, сократив тем самым расходы на кинетическую энергию вдвое. Нейронная сеть получила название в честь приближавшегося 7-го тысячелетия, принесла столько бед и хлопот, что добрая половина совета разработчиков всерьез заговорила о том, что было бы проще принять предложение Лок Ли. Но потом удалось нанять пару небольших бедствующих фирм, готовых взяться за доработку нейронной сети 7-го поколения. Вскоре горячка, сотрясавшая голод, стихла, и ситуация нормализовалась. В тот момент и появился Лок Ли во второй раз. На экстренном совете разработчиков Лок Ли выступил с предложением выкупить права на разработку запущенной в голоде нейронной сети 7-го поколения. В тот день Думах считал Лок Ли монстром, экономическим хищником, вцепившимся в горло проекта, и радовался как ребенок, когда совет разработчиков отверг предложение Лок Ли во второй раз. Вот только радость была недолгой. Лок Ли предупреждал, что если не перевести новую нейронную сеть в коммерческий сектор, то институты всемирной иерархии присвоят разработки себе. Совет разработчиков не поверил, посчитав, что получить компенсацию от клириков не так плохо. Но когда пророчество Лок Ли сбылось, о компенсации не было и речи. Вернее, сначала клирики намекали на колоссальные суммы компенсации, но потом разговоры превратились в шепот, в мысли. Сейчас компенсация стала призрачной надеждой, вызывавшей грустную улыбку при мысли об упущенных возможностях не больше. Совет разработчиков пытался снова связаться с Лок Ли, но финансист заверил их, что теперь ничего изменить нельзя. Кредиты и займы голода нависли над головой проекта занесенным мечом, и ничто, казалось, не может изменить ситуацию. Совет разработчиков делал ставку на компенсации всемирной иерархии за использование нейронных сетей нового поколения, но клирики доказали, что основные разработки новой сети не принадлежат инженерам голода, и сейчас вместо компенсации голоду грозили судебные выплаты и проценты с прибыли за использование нейронных сетей, которые они всегда считали своими. Это был крах. Проект умирал. Думах знал это и знал каждый член совета разработчиков. Пройдет десяток лет, сменится поколение, и никто не вспомнит о голоде, по крайней мере, не пожелает вступить в игру, потратив заработанные единицы влияния. Елим, глава голода, пытался смотреть на происходящее оптимистично, заверяя, что рано или поздно найдется решение, как это было в случае с новой нейронной сетью. Думах не знал, понимает Елим или нет, что сравнение, приводимое им, было крайне неудачным, потому что именно новые нейронные сети сейчас грозили им полным разорением. Если клирики обязуют проект выплачивать компенсацию настоящим создателям за санкционированное использование. «Если так пойдет и дальше, то придется платить и на клиру за идею игры», — истерично хохотал про себя Думах, расплачиваясь на входе в развлекательный центр Лок Ли. Охрана списывала единицы влияния с офшорного счета, созданного специально для нового фиктивного тела Думаха. Оплаченный ключ резонансов перенес владельца на соответствующий уровень трехмерного времени квазара. «Нигде и везде, всегда и никогда», — усмехнулся Думах, отмечая яркость красок центра развлечений, созданного продавшимися представителям размерности учеными Акеми. Улыбчивая девушка встретила новоприбывшего. Образ девушки был создан настолько искусно, что определить, принадлежит она размерности или квазару, не представлялось возможным. В глаза бросалась только добродушная, обещавшая все радости жизни улыбка. Все остальное смазывалось, имея универсальный коэффициент восприятия, позволяя каждому разглядеть в чертах девушки что-то свое. Универсальный гид не спрашивал новоприбывших о предпочтениях. Ему хватало анализа, в соответствии с которым формировался его образ в глазах гостей. Обычно хватало. Думах не любил девушек квазара, но сейчас почему-то не мог выбросить из головы встреченную недавно пару, обсмеявшую его новое тело. Обида засела в голове и не давала покоя. «Какое странное восприятие!» Призналась универсальная девушка-гид и попросила уточнить предпочтения и интересы, чтобы помочь гостю воплотить его желание в жизнь. Ты не сможешь мне помочь. Скривился Думах, понимая, что сейчас в этих запутанных уровнях трехмерного времени подпространства больше всего ненавидит универсальное лицо девушки Гида, напоминавшее ему всех отвергших его женщин размерности квазара. Нужно будет вернуться в размерность, создать образ этой безликой девушки улыбки в голоде и устроить на нее охоту в теле голодного клона. Решил Думах, собираясь уйти, но девушка-гид, получив информацию о внушительном запасе единиц влияния на личном счете гостя, не собиралась его отпускать. Настойчивость породила скандал, привлекая внимание других посетителей. Забыв, что находится в фиктивной оболочке, Думах начал хвастать высоким социальным статусом и работой на игровой проект «Голод». Это привлекло внимание охраны и спасло Думаха, когда, потеряв контроль, он ударил настойчивую девушку-гида. Глава охраны развлекательного центра лично встретился с шумным гостем. Думах узнал его. Это был друг и помощник Клок Кли по имени Нед. Они встречались прежде, когда совет разработчиков «Голода» дважды отвергал разумные, как оказалось, предложение Лок Кли. «Ну и кто ты такой, черт возьми?» — спросил Нед, угрожая крикливому гостю оружием, способным уничтожить ключ резонансов оболочки, выбросив сознание из петли квазаров произвольный набор трехмерного времени под пространство. «И не говори мне, что ты Думах из игрового проекта «Голод». Я хорошо знаю этого карлика. Ты совершенно не похож на него». «А если бы ты был карликом, то не воспользовался бы услугами Акеми, чтобы получить нормальное тело в квазаре?» — прошипел Думах. Нед долго хмурился, затем громко рассмеялся, снова нахмурился, задал пару вопросов касательно их прежних встреч и снова громко рассмеялся, только на этот раз как-то зловеще, недобро, заставив карлика поверить, что выбраться из квазара ему не удастся. «На совете разработчиков я голосовал за предложение Локли», — плаксиво сказал Думах. «Дважды». «Я знаю», — сказал Нед. «Знаешь?» Растерялся Думах. «Да». Смех охранника стих. «И знаю, что ты врешь. Лок Кли мог спасти вас, но вы отказались. Дважды, как ты сам сказал». Нед рассказал, как глава «Голода» связался недавно с Лок Кли и предложил сотрудничество. «Елим показал нейронные записи голосования, подтверждая, что ни разу не был против сотрудничества». Нед снова начал улыбаться. «Ваш лидер просил дать ему второй шанс, обвиняя в крахе проекта узколобых карликов, боявшихся перемен. Да, он именно так и сказал». Думах молчал, давно успев привыкнуть и не обращать внимания на подобное оскорбление. «Вы тонете, мерзкие крысы», — сказал Нед, приняв молчание Думаха за страх. Он издевался над представителем совета разработчиков одного из самых популярных игровых порталов больше часа. Затем отпустил, велев убираться из квазара и никогда больше не использовать фиктивный образ. «Увижу тебя не карликом и уничтожу твой ключ резонансов, выбросив произвольный временной набор», — пообещал на прощание Нед. Думах не ответил, считая себя вполне самодостаточным, чтобы не обращать внимания на тупоголового охранника Лок Кли. «Да я и не услышу о них больше», — ворчал Думах, покидая незаконный терминал квазаразмерности. В эту ночь он долго не мог заснуть, но наутро сумел выбросить инцидент из головы вплоть до полудня, когда Элим объявил об экстренном созыве совета разработчиков. Двери за участниками плотно закрылись. Нейронные сети были отключены, являя взором неприглядную действительность размерности. Серые, проржавевшие стены старого, как мир жилого комплекса «Галеос Лонжерострис». Среди собравшихся находился выброшенный из совета разработчиков Наклир, истинный создатель «Голода». Он не был зол, но смущал других, давая понять, что происходит что-то важное, неизбежно требующее перемен. И уж совсем парадоксальным выглядело присутствие на совете представителя руководителей игрового проекта «Фивы» девушки по имени Шамс, известной шпионажем и взятками, благодаря которым в «Фивах» появился ряд нововведений, украденных у других проектов. Елим первым взял слово, рассказав о недавней встрече с Лок Кли в целях спасти проект «Голод». «Финансист послал меня к черту», — честно признался Елим. «Пожелав «Голоду» и «Фивам» скорейшего уничтожения друг друга, в то время как молодые свежие проекты пробиваются в мир». И в этот момент я подумал, а ведь Лок Кли прав. Мало того, что законы становятся жестче в отношении игровых площадок, мало того, что молодые проекты предлагают до смешного дешевые терминалы подключения, а цены на энергию и клонов ползут вверх, так мы, два самых крупных игровых портала, я говорю о Голоде и Фивах, вместо того, чтобы бороться с внешними факторами, душим друг друга антирекламой. Конечно, когда-то подобная политика была верной, но времена эти прошли. Елим удостоил Шамс долгим многозначительным взглядом и неожиданно предложил слияние. Присутствующие на совете люди взорвались негодованием. Елим поднял руку, требуя тишины, и стоял так, пока разработчики не успокоились. «Какого черта это значит?» — спросил Шамс, озвучивая вопрос большинства. «Вы что, предлагаете слияние двух совершенно противоположных игровых проектов?» «Слияние?» Елим нахмурился на мгновение, затем громыхнул раскатистым смехом. «Голод и Фивы вместе! Ха, нет, ну вы только послушайте ее!» — говорил он собравшимся представителям Голода. «Жесткий реализм и волшебство!» Наблюдая за фальшивым приступом веселья, Шамс устало зевала. «Так и в чем суть встречи?» — спросила она, когда Елим успокоился. «Как вы предлагаете воскресить игровые площадки?» «Никак!» Елим снова хохотнул, но на этот раз коротко, сдержан. «Голод и Фивы умрут, и вопрос лишь в том, кто первым проследует на помойку жизни». Шамс молчал, ожидая продолжения. Она знала, что Елим встречался с Лок Кли. Знала, что перемены в политике игровых проектов неизбежны, но не верила, что есть выход. «Голод и Фивы пережили зенит и теперь находились в стадии заката. Если только Лок Кли не предложит волшебную аферу, мы должны объединиться и запустить новый проект, который потопит Голод и Фивы», — сказал Елим. «Для всех это будет ошеломительно, запредельно. Только представьте, молодой проект слил две игровые площадки с мировым именем. Какая реклама может быть лучше?» «Идея, конечно, не безумная, но вражда между Голодом и Фивами в крови каждого разработчика проекта», — скривилась Шамс. «Сомневаюсь, что объединение даст нужный результат. Каждый будет тянуть одеяло на себя. Мы застрянем на стадии разработок каркаса системы». «Никто не будет ничего разрабатывать», — сказал Елим. «Мы выкупим молодой проект Мекка. Уже сейчас люди считают, что он заменит Голод и Фивы. О нем говорят, его ждут. И стоит он не так много, как можно подумать. Конечно, добровольно его никто не станет продавать, но...» «Идея принадлежит Лок Кли?» — прервала Шамс главу Голода. «Это он предложил провернуть подобную аферу?» «Никакой аферы», — жестко отрезал Елим. «Институты всемирной иерархии предлагают отличные льготные программы для молодых проектов. Никто не запрещает нам создать новый финансовый концерн, который выкупит игровой портал Мекка. Это будет полностью независимое подразделение, к которому со временем присоединятся специалисты Голода и ФИФ. Фактически, Мекка поглотит нас, а не мы ее. Так что никаких проблем с законом не будет. И неважно, кто предложил идею, Лок Кли или Малик из Мункарая Накира. Голод и Фивы снизит цены для участников, что позволит к закрытию выжать из нейронных сетей и прочего необходимого для проектов оборудования остаточный запас прочности. В конце мы будем продавать изношенные разваливающиеся проекты, сняв с них последние прибыли». «В Фивах не существует понятия «износ оборудования», — скептически напомнила Шамс, желая подчеркнуть невозможность слияния двух принципиально разных проектов. «Верно, зато у вас есть проблемы с ключами резонансов», — сказал Елим. «Верно», — согласилась Шамс. «Но если закрыть глаза на различия Голода и Фив, то остается вопрос, как вы собираетесь получить права на проект Мекка? Я работала с братьями, создавшими каркас игровой площадки. Сомневаюсь, что они откажутся от своей идеи. Когда они работали в Фивах, мы надавили на них, угрожая выкинуть из проекта, если Прайми не поделится своими наработками. Братья предпочли покинуть Фивы». Шамс вдруг все поняла. «Вот для этого нам и нужен Лок Кли, верно?» — спросила она Елима. «И что предлагает финансист? Шантаж, угрозы, физическое давление?» «Говоришь так, словно Лок Кли связан с Мункарая Накира», — сказал Елим. «Не удивлюсь, если так и окажется». «Лок Кли всего лишь финансист, а вот отец братьев, создавших Мекку...» Елим задумался на мгновение, вспоминая имя. «Миаль, кажется». «Миаль», — согласилась Шамс. «Так вот, он связан с неким жителем Квазара по имени Сид Джи, входящим в состав Мункарая Накира. С Старый мошенник участвует в проекте Мекка, пытаясь заработать на этом еще до того, как выйдет официальный релиз игры. Конечно, мы не можем прижать этот проект, не можем перейти дорогу Мункарая Накира, но кто запрещает нам договориться с этими таинственными людьми? Весь риск возьмет на себя Лок Кли. Если, конечно, у вас нет иных связей и рычагов давления. Люди Лок Кли найдут Си-Джи. От нас требуются лишь деньги, которые потребует представитель Мункарая Накира за предательство Ми-Аль. Он втянет отца нужных нам братьев в аферу. Долг окажется таким большим, что в зависимость попадет не только Ми-Аль, но и его семья, сыновья Прайми и Артми. Слух о причастности проекта Мекка к террористам распространится, вызвав интерес Института Всемирной Иерархии. Лок Кли заплатит нужным людям, и проект закроет на время расследования. Мы появимся на сцене, когда долги и проблемы с законом сломят братьев. Люди Си-Джи будут давить ежедневно, требуя денег. Всемирная иерархия задушит старых спонсоров бесконечными проверками, давая понять, что с Меккой лучше не связываться. Теперь поставьте себя на место братьев и скажите, как бы вы поступили, получив предложение спасти проект, оставшись главными разработчиками. И не забывайте, Елим уставился на Шамс. Мы не требуем братьев отдать нам наработки. Мы даем им шанс воплотить мечты в жизнь.